Сквозь звезды смотрю на тебя, распятый Иисус мой Господь. Ты снял мою боль, изгнал из сердца страх, хотя сам повис на гвоздях, то не гвозди не держали на кресте, то не люди причинили боль тебе, то не гвозди и не люди, но мой грех. Хоть минуло с этой казни так много лет, я вижу тебя на кресте, избитым в терновом венце. Пронзил ты руки и ноги свои меня, чтоб спасти от вины. То не гвозди мне держали на кресте, то не люди причинили боль тебе, то не гвозди и не люди, но мой грех. Хоть минуло с этой казни так много лет, как часто я вижу тот день Голгофы кровавую тень. Склонясь у креста, я милость нашла, свободу мне дал Божий Сын. То не гвозди мне держали на кресте, то не люди причинили боль тебе, то не гвозди и не люди, но мой грех. Из намеренных участвовать никого ли чаша не миновала?